«Хах, может, я хуже тебя читаю людей, мой старый друг», — грустно протянул Натан. «Зато намного лучше тебя разбираюсь в женщинах, и ты глянь, какими глазами они смотрят на Блэка, чья иллюзия по трансляции, что велась Марией для гостей, сейчас легким взмахом руки привела в движение разбитую после битвы площадь с повылетавшей брусчаткой, укладывая ее на свои места и приводя окружающую обстановку к первозданному виду, восстановив порушенное. Так смотрит Борзая вслед своей добыче. Он ведь лорд и не женатый. Ты переживал, что в скорости может начаться вооруженный конфликт между Гонтом и Дамблдором из-за невозможности им прийти к согласию по большинству спорных вопросов, поднятых в палате лордов. Боюсь, Англию и вправду в ближайшее время ждут тяжелые времена и польется кровь, вот только совсем не по этой причине. Будут решаться вопрос, кому быть леди Блэк, твою мать. Только сейчас до Малфоя дошел масштаб будущей катастрофы, ведь судя по внешнему облику Финиаса, он сейчас в своей половозрелой форме, соответствующей возрасту 25-30 лет, и это значит, что сейчас он на пике, когда способен зачать сильных и здоровых наследников, а если еще учесть, что он на пике силы магистра магии, то он становится самым ценным призом в среде аристократии не только Англии, но и по всей Европе. Но даже женившись, это не снимет интереса к лоту Блэков на брачном аукционе, ведь на его потомков тут же выстроится очередь из желающих заключить нерушимую помолвку сразу же по рождению деток Финиаса. А ведь есть уже готовые девочки на выданье, к которым ранее проявили свой интерес, но пока не обозначили официально Малфой и Лестриндж, закрепив помолвкой или хотя бы договором. Это просто эпическая катастрофа. Фиаско с Марией из-за несдержанности его супруги, и теперь они как минимум имеют негативно к ним настроенного архимага, а то, что Мария им является, уже давно подтвержденные и зарегистрированные римской коллегией магов факты, это только одна из бед, свалившихся на их род за краткий срок. Ведь вторая, еще более тяжелая для них на фоне существующего проклятия, о котором сегодня в очередной раз напомнили англичанам, проблема, это вскрывшийся факт, что 3 века назад его предок чем-то насолил или как-то задел самого Салазара Слизерина, который оказывается жив, и теперь отыскать невесту его наследнику будет практически нереально, как бы среди полукровок выбирать не пришлось, или того хуже, грязнокровок. Но не это самая хреновая и тяжелая в скором будущем проблема, которую будет очень тяжело преодолеть, ведь ему буквально со дня на день придется держать ответ перед разъяренным господином, и главная задача на ближайшие дни – это остаться живым и в здравом рассудке после нее. Погляди-ка на Трависа Абраксас, как бы он сейчас за грань не ушел, посмотри только, какой он бледный, и даже отсюда видно, как его бьет крупная дрожь. Лестриндж держится намного лучше. Даже в такой ситуации, когда собственной жопе грозит совсем не иллюзорная опасность быть порванной, несмотря на его статус и чистокровность, Натан находил в себе силы отслеживать ситуацию вокруг и, заметив состояние причастных к их общей беде личностей, не преминул макнуть в дерьмо своих побратимов по боевому братству вальпургиевых рыцарей. Именно как рыцарское братство, своего рода плагиатство Артура с его рыцарями круглого стола, по задумке его основателя и магистра, на тот момент еще Томаса Ридла, ныне Гонта, основывался их кружок по интересам превосходства чистокровных. Этим же своим замечанием в адрес Трависа Натан Нот хотел хотя бы в собственных глазах показаться себе более достойным, нежели трус Травис. Тут ты не прав, самым испуганным из них является именно Лестриндж. Я ведь был однокурсником Рэндола, и когда он очень сильно напуган, оказывается в ситуации, выходящей из-под его контроля, он начинает напоминать мне опоссума. Стоит только запахнуть жареным, как его мыслительные процессы резко замирают, и своим внешним видом он очень правдоподобно изображает труп. Мертвый взгляд, застывшее лицо и ноль реакции на происходящее вокруг. А для непосвященных это кажется так, будто у Рэндола стальные яйца, и чхать он хотел на любые ужасы и катастрофы. А по окончанию своего пояснения насчет лорда Лестринджа, Абраксас позволил себе совсем не аристократический смешок. «Так что будем делать, дружище?» Все же вновь решил вызнать о дальнейших планах у своего товарища Натан, ведь именно Абраксас в их тандеме мозгами, а между родами Нотт и Малфой вот уже 4 поколения кряду существует равный союзнический договор, в котором род Натана был кулаками, а Абраксаса головой. «Для начала нам надо очень сильно постараться, чтобы выбраться из этого гостеприимного дома живыми, а уже после будем думать о дальнейших наших планах», ответил резко подобравшийся лорд Малфой. Стоило только в зале появиться Финиасу, который очень заинтересованно и как-то по-хищному предвкушающе глянул сперва на их парочку, а затем на Лестринджа с Трэвисом. А на сегодняшнем званом вечере из ближников Гонта, с меткой на предплечье, были только они четверо. Финиас Найджелус Блэк. После того, как мне пришел приказ от господина отпустить мерзавца, мне ничего не оставалось, как намеренно медленно выдвинуться в его сторону и дать этой твари шанс дотянуться до, по всей видимости, порт ключа с пробойником, находящегося у него во внутреннем кармане сюртука. А стоило этой химере некромагии и демонологии покинуть площадь, я быстренько восстановил окружающее пространство от учиненных нами разрушений и вместе с этим раздобыл приличное количество крови этой твари. Понятное дело, что как только мой противник хотя бы минимально оправится, то незамедлительно проведет ритуал отсечения, и пользы от набранной крови будет немного. Вот только если на ее основе сейчас создать поисковые артефакты, должным образом его защитить от влияния извне, то это убережет кровь от порчи, а у меня на руках будет компас, который всегда будет указывать мне направление, в котором находится этот уродец. Так что нужно озаботиться немедленно созданием такой полезной в хозяйстве вещицы, которая будет всегда указывать мне дорогу к моему кровнику. А тварь, решившая проклясть весь род, никем иным быть мне не может и другого отношения к себе не заслуживает. Так, здесь вроде бы прибрался и следы все затер, так что со стороны министерства ко мне претензий быть не должно. Так-то я, конечно, был в своем праве. Хм, то небольшое присутствие господина, которое мне позволил ощущать Салазар, показательно сместилось куда-то за грани этого мира. Тем самым он дал мне понять, что покидает на некоторое время наш дом, но я был уверен, знал, что это ненадолго. Ночью мой род в полном составе перейдет под его руку, принеся Аммаши, значит, он обязательно сегодня еще навестит наш дом на Гримма. Ладно, пора возвращаться в дом. А еще нужно обезопасить презент от неизвестного и спрятать его в хранилище темных артефактов. Обронил я слова, словно валуны, скинутые с плеч, во всем своем напряжении удерживая собственной магией воздействие проклятия заключенного в мумифицированной голове младенца. Моя магия не давала проклятию вырваться из своего потревоженного ритуалом узилища. Грибанная тварь уже разбудила проклятие, и оно было готово сорваться на заданную цель, которую ей не успели указать. Я вовремя вмешался. Контейнер, что ранее удерживал его в себе и не давал тому разгуляться, был поврежден, и от меня теперь требовалось собственной магией сковать проклятие, которое даже не имело какой-то четкой, однозначной формы и в своей сути пока несло только намерение навредить и извратить. И пока часть моей силы, магии, удерживала проклятие, другая ее часть была занята восстановлением тары, точнее сказать, рун, нанесенных на череп головы младенца. И только когда контейнер вновь оказался надежным хранилищем, способным удерживать проклятие, я смог расслабиться. Хех, из меня вырвался не совсем здравый, а очень даже сумасшедший смешок, ведь я попробовал представить себе, как я сейчас должно быть выглядел со стороны. В связи с особенностью моей родовой магии, моих личных даров и того, что вложил в меня Салазар при воскрешении, вручив мне способность карающего взора, все это вместе очень сильно на мне отразилось, и когда я теперь применяю рядовое духовное зрение, которое только что использовал, мои глаза преображаются и выглядят очень пугающе. Сами глазные яблоки начинаю источать сияющий, ослепляющий, белоснежный свет, который словно тонкую бумагу просвечивает мой череп, зато моя кровеносная система головы наполняется сияющей тьмой, и на контрасте с белым сиянием выглядит это все вместе очень отталкивающе, даже отвратительно. А учитывая то, что я сейчас держал на вытянутой руке за коротенькие волосенки мумифицированный череп ребенка, окутав собственную руку некросом, дабы проклятие не могло мне навредить, когда мои собственные волосы от выплескивающейся из меня магии стали трепетать и развеиваться словно под порывом сильного ветра, я, должно быть, выглядел как какая-то инфернальная тварь. Фух, прекращай ржать, Финиас, не о том ты сейчас думаешь. Нужно спешить к гостям, а то ведь они должны были заметить мое долгое отсутствие, и вряд ли гости упустят из внимания этот факт и поймут, что произошло что-то очень неординарное и серьезное, раз потребовалось мое присутствие. Поэтому надо поспешить. А оказавшись вновь в зале, где собрались все наши сегодняшние гости, я вдруг увидел и ощутил любопытную картину. На меня в буквальном смысле все пялились, словно я не Финиас, самый сумасбродный директор Хогвартса, которым меня признали еще при моей непрервавшейся первой жизни, не чертов Блэк, которых пусть и уважают, но в своем большинстве это связано со страхом перед отсутствующими у нашего рода тормозов и безбашенной репутацией. На меня же сейчас смотрели совсем иначе, так, будто я второе пришествие Мерлина, выжившего после победы над Мордридом, или же Годрик, после разгрома очередного гоблинского клана. Хм, ладно, об этом я подумаю позже, а сейчас я очень сильно хочу пообщаться с теми четырьмя скотами, что оказались наводчиками твари, которая пыталась проклясть мой род. Благо им теперь от меня не скрыться, ведь когда отрыжка демона-некрофила наводила при помощи ритуала проклятий на мой род, настроившись на связь со своими маячками в моем особняке, я смог разглядеть и запомнить сигнатуры связи, ведущие к объектам, что подавали сигнал. А уже оказавшись в своем доме, где все пронизано моей родовой магией, мне не составило труда запеленговать и обнаружить подонков, кто только что чуть не послужил в роли маяков к наведению на мой род проклятия. И я сильно охренел, и это мягко сказано, когда признал в подонках лорда Малфоя, лорда Нокта, лорда Трависа и лорда Лестринджа. С ними я уже успел познакомиться за время своего пребывания на приеме и узнать, что четыре далеко не последних по влиянию и финансам, а также достаточно древних и уважаемых рода оказались сообщниками подобной твари. Для меня подобное откровение было шокирующей информацией. В то, что они в складчину подобным образом, наняв эту тварь, решили покарать за что-то мой род, я не верил. Во-первых, когда я валял по площади тварь, я буквально с первых секунд нашего противостояния ощущал от нее ненависть, направленную в сторону моего дома и соответственно рода, так что нападение было полностью инициативой и желанием этой химеры. А во-вторых, ни Нокты, ни Лестриндж, ни Малфой, ни Травис не имеют причин для конфронтации с моей семьей, наоборот, до недавнего времени они прикладывали все свои силы, дабы заключить помолвку с дочерьми рода Блэк и таким образом, благодаря кровному узу, укрепить наши взаимоотношения. Они искали союз с нашей семьей, и быть может, я бы еще мог подумать, что они стали жертвами интриг и не имеют к случившемуся нападению прямого отношения, вдруг их использовали в темную и лишь в роли инструментов. Вот только стоило мне встретиться взглядом с Малфоем, как от него просто шибануло в ментальном фоне обреченностью и ужасом, а вместе с ним нечто подобное испытывали и остальные из названной четверки лордов. А если дело обстоит так, то значит мне сейчас предстоит очень жесткий разговор с этими идиотами, посмевшими так неосмотрительно прийти ко мне в дом с неблагими намерениями. А теперь, когда мы наедине, я хочу услышать ваши оправдания. Нарушили тревожную тишину мои слова, обращенные к четверке лордов, от предплечий которых тянуло магией твари, с которой я только что имел удовольствие схлестнуться. Мне потребовалось совсем немного времени на то, чтобы подойти сперва к парочке Малфоя и Нокта, а затем к Травису и Лестринджу, дабы пригласить на приватную беседу с глазу на глаз. Слово взял Малфой, насколько я смог ощутить, говорил он лишь за себя и Нокта, на Трависа и Лестринджа ему по большому счету было наплевать. У нас не было выбора и других объяснений, вы от нас, лорд Блэк, больше не услышите. Клятва. А сам же дернул подбородком в сторону предплечья, откуда я ощущал магию той странной твари, то ли демона, то ли нежити, с которой меньше получаса назад бился. Ну, насчет того, что будь у меня желание и я, не считаясь с вашим здоровьем и целостностью, проявил настойчивость в получении ответов на интересующие меня вопросы, вам бы не удалось от меня что-либо утаить, и никакие клятвы вам бы не помогли. А ощутив, как из-под пелены страха, одолевающего моих гостей, свою голову показал Скептис, я пояснил, не думаю, что ваши клятвы молчания касаются посмертия. Так что убил бы вас, а уже после того, как у меня в руках оказались бы плененными ваши души, продолжил бы допрос. И можете поверить, я бы смог содрать с ваших духовных оболочек все клятвы и обеты, которые вы дали при жизни и которые могли бы помешать мне узнать от вас интересующую меня правду. Ух, как от них повеяло ужасом, да таким вязким и тяжелым, что как бы мне сейчас не пришлось проветривать помещение, обосрутся ведь от страха. Не нужно так пугаться, вы уйдете отсюда на своих двоих и даже целыми, но передайте своему хозяину, что если эта тварь еще раз вздумает появиться возле моего дома или же попытается отыграться на моих родичах, я найду его, а затем развею не только его физическую оболочку по мирозданию, но и душу. А теперь выметайтесь из моего дома и на будущее, вам здесь больше не рады. Род Блэк не жалеет иметь дел с рабами. А стоило мне только закончить говорить, как магия дома вышвырнула этот мусор из моего жилища. Что ж, раз с этим дерьмом покончено, то можно возвращаться к гостям, а заодно постараться выяснить, с чего это вдруг так резко изменилось их мнение обо мне. И сделав жадный глоток столетнего огневиски, я шагнул сквозь пространство, дабы оказаться прямиком среди гостей и около единственных настоящих союзников и друзей моего рода, Читы Гринграсс, Генри, Розалия. Извиняюсь, что ранее не смог уделить вам больше времени. Ну а вообще, как вам сегодняшний вечер? Потрясающий вечер, особенно мне понравилась развлекательная программа, подготовленная вами к сегодняшнему торжеству. Но не увидев понимания в глазах Финиаса, лорд Гринграсс решил вначале прояснить, а после пояснить, о чем это он ведет речь. Сражение, которое произошло совсем недавно между вами, лорд Блэк, и неизвестным на площади перед вашим домом, было не иллюзией и плодом чьего-то воображения, а настоящим. И получив на свой вопрос подтверждающий и растерянный кивок, продолжил: «Тогда чему вы удивлены? Только что практически вся одаренная элита Англии узнала, что основателем вашего рода был Светлый Лорд. Вы же, как оказалось, являетесь в равной степени одаренным в магии света и тьмы, а также смогли лицезреть вас во всем великолепии и мощи. Естественно, что теперь ваши гости находятся под подавляющим прессом впечатления от вас, в частности, и рода Блэк в целом. А от себя добавлю, это уже Розалия. Будьте осторожны в обществе незамужних леди и очень внимательно следите за тем, что пьете и едите, а то подольют амортенцию и встретите вы следующий рассвет уже женатым человеком». Найджелус же как-то странно огляделся, и только сейчас до него стало доходить. «Вы, видимо, мою битву?» А получив в ответ кивки, охнул: «А я ведь хотел проделать все тихо». Шепотом пожаловался на свою судьбу Найджелус, но его услышали. Видимо, милорд посчитал, что будет выгоднее и намного полезнее для его планов заявить о вашем пришествии обратно в мир живых таким вот образом. Рассудила сложившуюся ситуацию леди Гринграсс, обведя своим взором зал. «Да и вам ли переживать по этому поводу, Найджелус? После продемонстрированного сегодня вами, никому и в голову не придет испытывать ваше терпение или же играть с вами в долгую, интригуя. И даже жаждущие забраться к вам в постель дамочки, дабы окольцевать, имеются в виду не обручальные кольца, а брачные обеты, которые в магическом зрении отображаются как сияющие браслеты на запястьях, не рискнут прибегать к совсем уж, прости, Мерлин, паскудным методам. Никакой крамолы, максимум афродизиаки и такие же безвредные и немагические возбудители в виде добавок в еду и питье. Хотя, конечно, всегда есть шанс нарваться на совсем отбитую и отчаявшуюся леди, но он очень незначительный. Никто в здравом уме не посмеет играть против вас откровенно грязно. Слишком впечатляющее представление вы сегодня показали почтенной публике. Пока вы отсутствовали, мне удалось услышать пару разговоров, где вас уже нарекли сильнейшим магом на островах. Слишком подавляющее преимущество вы продемонстрировали в сравнении с неизвестным. Ага, как же неизвестным. Всем, кто в курсе истинной подоплеки творящегося в Англии, прекрасно понял, с кем сегодня столкнулся Финиас. Так что единственное затруднение, которое вам несет сегодняшнее происшествие, это трудность разгрести и разобраться в предстоящих вам к получению в скорости многочисленных предложений вступить в союз и прочих договоров о сотрудничестве, в том числе брачных, которые будут не только на ваше имя, но и на всех неженатых и незамужних членов рода Блэк. Нынче вы в одночасье стали невероятно ценным приобретением в семью активом. Разложила все по полочкам мужчинам Розалия Гринграсс. А Найджелус же сейчас глядел на нее таким взором, что происходи это в анимированной реальности, в его глазах бы горели сердечки. «Генри, прими мое восхищение и признание в чистой, белой зависти. Тебе очень, просто невероятно повезло с женой. Она чудо. Первый и пока единственный брак Найджелуса в прошлом был с Урсулой, в девичестве Флинт, и она была женщиной многих достоинств, честна в браке, рачительная хозяйка, любящая мать и преданная жена. Но вот интеллектом, увы, не блистала и никогда не участвовала в помощи мужу в политических делах рода. Ох, хвалите меня, Найджелус, хвалите, а то от мужа я в последнее время так редко слышу комплименты». Румянец, проступивший на щеках леди Гринграсс, был ненаигранным, а вот выпад в сторону мужа был лишь шуткой, о чем без труда поняли и супруг, и Найджелус. «Скажите, Розалия, я пока еще не разобрался во всех хитросплетениях нынешней генеалогии родов, но у вас случаем нет незамужней сестры, что была бы столь же прекрасна и умна, а то я в самом расцвете сил, а без любимой женщины подле и мне край, как нужна крепкая женская рука в семье, кто смог бы взять на себя всю заботу о быте, хозяйстве и не только. Взгрустнул немного Финиас, вспомнив про идиотка Вальбургу, чья жопа уже не одну сотню роск приняла на себя за прошедшие с момента его воскрешения время. Увы, но среди моих близких кровных родственников нет подходящей для вас партии. А вообще, вам ли по этому поводу печалиться? Насколько мне известно, сегодня у вас появится сюзерен. Так не его ли это обязанность отыскать своему значимому и неженатому вассалу подходящую партию? Но если бы я была на вашем месте, то я поступила бы тоньше. Наш общий с вами знакомый славится не только как гениальный зельевар и проклинатель, но и как очень сильный ритуалист, а соответственно нумеролог. Можете обратиться к нему с просьбой произвести вам нумерологический расчет подходящей кандидатуры в жены, чтоб и в семье все было ладно и детки у вас общие оказались здоровыми и сильными. Ну а уж там, думаю, милорд сам озаботится этим вопросом и примет в его решении самое активное участие. В очередной раз продемонстрировала себя с самой лучшей стороны леди Гринграсс, что вызвало еще более наполненные восхищением и обожанием глаза двух находящихся рядом с ней мужчин. Вот только в глазах ее мужа еще плескалось целое море желания. Генри кружила голову от осознания того, насколько ему повезло и что такое счастье, настоящее сокровище, принадлежит только ему. Вы в очередной раз продемонстрировали себя с восхитительной женщиной и показали нам, что не только умны и красивы, а еще и мудры. Сделал Финиас в ответ на совет леди Гринграсс глубокий и благодарный поклон, обозначив поцелуй ее ручки. И это не осталось незамеченным гостями. Все давно уже обратили внимание и обсуждают то, как непринужденно и легко общаются лорд и леди Гринграсс с лордом Блэком. А ведь ранее Финиас никому столько внимания на сегодняшнем вечере не уделял, только лишь обозначивал свое причастие к гостям и проявлял минимум уважения, не больше требуемого, лишь дабы не обидеть и не оскорбить. Но самые быстро ориентирующиеся в ситуации и умеющие делать выводы смогли еще подметить тот факт, что сила, продемонстрированная сегодня Найджелусом, не оказалась для Гринграсс откровением и чем-то удивительным, а это означает, что они как минимум знают поболее всех остальных сегодняшних гостей и уже имели удовольствие быть знакомыми с лордом Блэком задолго до сегодняшнего приема. А если еще взять в расчет тот факт, что чей рода Блэк и наследница Гринграсс являются ученицами одного мастера, который сегодня, между прочим, объявился на торжественном приеме в компании самой Марии Бадейр, то это может означать лишь одно: в Англии формируется новый союз, хотя скорее всего это будет альянс. Блэки всегда считались знаменем радикально настроенной группировки в Палате лордов вне зависимости от эпохи и правительства, создавалось впечатление, что они намеренно выбирали самую агрессивную сторону, в которой смогут потакать своим деструктивным желанием и нарваться на силовой конфликт. А вот Гринграсс уже которое поколение подряд возглавляют тех, кто против любого возможного обострения и стараются всегда мягким путем прийти к консенсусу, без травмы не дай Мерлин пролития волшебной крови. Скажите, это нормально, что на протяжении всего вечера вас, а теперь и нас в придачу, прожигает ненавистным взглядом лорд Флинт? Фрэнсис все же решил поднять тревожащий его вопрос. Генри, со своим характером, он идеально вписывался на роль главы нейтралов, которую ныне занимает. Он не был конфликтным человеком и не любил насилие. Нет-нет, он ни в коем разе не чурался решать порой вопросы радикально, даже привлекал наемных убийц к решению задач, вот только это не доставляло ему удовольствия. А тут вдруг он оказался рядом с центром, в который была направлена ничем не замутненная ненависть и ярость, что естественно не могло доставлять ему удовольствия. И пусть Генри не обладал даром дочери к эмпатии, но в силу своего характера, внутренней сути, он очень тонко в сравнении со среднестатистическими магами без соответствующего дара, чувствовал изменения в эмофоне и подсознательно старался избегать мест, что вызывали у него дискомфорт. Вот и сейчас он вроде как был в компании любимой женщины и интересного собеседника в лице лорда Блэка, а вместе с этим на него давила ненависть, источник которой для него не составило труда обнаружить. Так это Фрэнсис, младший брат моей покойной жены, Урсулы, которому я в прошлом надрал задницу и оставил в живых только из-за заступничества за его шкуру моей супруги. Финиас ударился в воспоминания и решил прояснить для своих собеседников ситуацию. Этот идиот пришел ко мне как-то с предложением взять в жены мою младшенькую, Бельвину, которая этому идиоту приходилась родной племянницей, но плевать он хотел на это факт. Мои попытки дозваться до его разума не привели к желаемому результату и в итоге все дошло до дуэли. Повезло тогда еще только наследнику Флинт, что в тот самый вечер у Найджелуса было не очень скверным настроение, а неподалеку была леди Блэк, которая не дала Финиасу прибить сопляка. Не обращайте на него внимания, и судя по тому, что он все еще лорд Флинт, ума у идиота так и не прибавилось, так что для наших планов он не интересен, такому мусору в нем места нет. Что имеет в виду Финиас в этом своем откровении? Тут вот какое дело, ни один здравомыслящий лорд, который желает спокойствия и благополучия своей семье, не оставит выбор следующего лорда на самотек, и в данном случае иметь назначенного, официального и заверенного перед магией рода наследника не является гарантом его будущего гладкого становления главой рода, ведь логика магии рода не подвластна человеческой. Бывали прецеденты и нередкие, когда-то даже бастарды умудрялись оспорить право назначенного покойным лордом наследника быть следующим главой рода, и потому, так сказать, во избежание, многие лорды не дожидаются естественных причин ухода с поста, дабы в их роду сменился глава, а проделывают это самостоятельно, еще при жизни, уступая место выбранному лично претенденту. Такая негласная традиция, продиктованная логикой, уже давно существует и считается хорошим тоном. Передать главенство в роду по наступлению ста является для Англии верхней границей возраста, после которой стоит уйти на покой, при условии, конечно, что имеется подходящий и подготовленный к этой роли кандидат. Фрэнсису уже 100 должно исполниться в этом году, но что-то пока ни о каких подвижках насчет передачи дел своему наследнику в их семье не производилось, и об этом ничего не слышно. А Финиас наводил по этому поводу справки, все же это род его покойной жены, и ему естественно было любопытно узнать, как обстоят у него дела. Ну да Мордрит с ним, махнул рукой на Фрэнсиса вместе со всем его родом Найджелус, как на не стоящее особого внимания досадное и нелепое обстоятельство. Кстати, завтра ведь суббота, и я в связи с выходным в школе, планирую наведаться в гости в Хогвартс. Хочу поглядеть, как и что там поменялось за время моего отсутствия. И так как род Гринграсс вместе с Блэками входит в попечительский совет школы, мы можем без всякого предупреждения нагрянуть в вотчину Альбуса. Заодно и наших девочек повидаем, вы свою наследницу, а я познакомлюсь с малышкой, которая сумела привлечь внимание к нашему роду его, а почему бы и нет, с радостью принимаю ваше приглашение. С удовольствием включился в эту затею Генри. Сейчас Найджелус персона номер один в магической Британии, и чем чаще он будет показываться в его компании, тем больше политических очков и влияния он наберет. Да и симпатичен ему был нрав и личность прошлого директора Хогвартса и нынешнего лорда Блэка. Заодно кровиночку свою повидает. Тогда и я с вами. Думаю, у руководства школы не должно возникнуть вопросов и возражений, если к вашей компании присоединюсь и я. Решила не оставаться в стороне леди Гринграсс, да и как бы то ни было, пусть она представитель высшей степени эволюции Homo sapiens, матерью при этом она быть не перестает, и желание поглядеть собственными глазами на то, как там обустроилась ее ненаглядная, не могут ее не одолевать. Мне вдруг даже стало интересно, найдется ли в стенах Хогвартса разумный, который посмеется мной пререкаться и возражать. Полыхнул силой, красуясь, лорд Блэк. Все же каким бы ни был способным и одаренным Светозар, но воссоздать в полной мере механизм перерождения, должный снимать нагрузку с духовных оболочек, у него не вышло. А учитывая то, что больше 40 лет душа Финиаса принимала на себя откаты и страдала, испытывая на этот период только боль и ярость, то тот факт, что он сейчас адекватен, в большей мере заслуга вложенных в него знаний, умения и могущества, помогающих Финиасу справляться с острыми приступами, когда у бедолаги начинает из крайности в крайности скакать настроение, и только благодаря дарованному Салазаром лорду Блэку, нивелируется не очень качественное снятие бремени прошлой жизни в этой, где его духовные оболочки все еще славливают флешбеки. И как бы банально это ни звучало, но чтобы Финиасу прийти в полный порядок, ему требуется всего лишь время. Оно является его лекарством, и с каждым прожитым полноценной жизни днем, ядро его души расслабляется, снимая напряжение. Глава 71. Встреча бывшего и действующего директора. Все же повезло мне в свое время получить заказ на работу в качестве целителя от дома Бадейр, где впоследствии я нашел себе ученицу, а после воспитал из нее себе достойную и порядочную жену. Ух, славно мы с ней отожгли на пляже. Причем в прямом смысле отожгли. Находясь в собственном домене, я не стеснялся раскрыть свою ауру во всю ее ширь, а уж при интимной близости, когда предавался страсти со своей женой, я не считал нужным сдерживать свои душевные порывы и контролировать каждый выплеск силы из какого-либо моего духовного начала. И естественно, моя женушка также не собиралась страдать мазохизмом и контролировать себя на пике сексуального возбуждения. В итоге, вследствие наших брачных игр, один из пляжей на острове ныне олицетворяет собой вулканическую, гладкую и стеклянную равнину 500-метрового радиуса, которая в данный момент полностью оказалась под морской, водяной гладью. Когда мы с Марией резвились и фонтанировали вокруг себя силой, вокруг нас горел не только воздух, но и песок, на котором собственно и происходил акт нашей близости. Он таял от жара наших тел, а накатывающая морская вода в виде волн уже задолго до береговой линии начинала испаряться. В общем, утро выдалось на острове очень туманным. И только когда мы спустили первый пар, а возбуждение нас чуть-чуть попустило, я понял, что морской берег не лучшее место для наших развлечений. Слишком мы стали тяжеловесными в энергетическом плане, и теперь, как можно было это делать раньше, нам не следует впредь отдаваться страсти в неподготовленных местах. А потому, я, подхватив распластанное в тело моей белокурой и ненасытной венецианки, достав ее из лужи жидкого, кипящего и пузырящегося стрелка, в которой превратился морской песок, переместился вместе с нею, такой же обнаженный и жаждущий продолжения, так и с неопавшим стояком, к себе в ту часть домена, где расположено змеиное дерево, которое теперь самого своего основания до кроны достигает чуть больше километра высоты. Тут уже все было насыщено энергией пространства, каждая пять и даже самый обыкновенный камешек под ногами в своей степени реальности мог потягаться даже с богами, отчего был невероятно прочным и трудно уничтожимым. А мне как раз таки и было нужно место, которое будет менее подвержено влиянию наших с Марией выплесков силы. Так что я, недолго думая своей властью над моим доменом, в котором нынче нахожусь, древом, силой им излучаемой, трансфигурировал из местного камня огромное каменное ложе, на котором собирался продолжить начатое на пляже. «Тык блэком!» — донеслось мне в спину, когда я спустя семичасовой акт непрерывного выражения любви со своей суженой, после того как она совсем выбилась из сил, оставил Марию отдыхать под кроной змеиного древа, а сам решил, что пора бы уже наведаться к Найджелусу и совершить обещанный ритуалом мажа в отношении рода Блэк. «Да, дорогая, а после этого я собираюсь в Хогвартс», и, не прощаясь, вошел в открывшееся передо мной портальное окно, ведущее в кабинет лорда Блэка, где я ныне ощущал присутствие Финиаса. Спрашивать же у Марии о ее планах или же говорить еще что-то о своих делах и намерениях, я не считал нужным. А все потому, что было бы ей что-то интересно, она бы сама спросила, да и при наших возможностях, многие нюансы семейных взаимоотношений отпадают сами собой. Когда ты благодаря духовным брачным связям можешь мгновенно узнать о том, что чувствует твой избранник, где находится, можешь с ним ментально пообщаться на любом расстоянии, причем намного эффективнее и быстрее, нежели делая это привычной речью и вербально, нужда в задушевных разговорах отпадает сама собой. Нет, порой я не отказываю себе в удовольствии выразиться и устно о своих чувствах к ней, так сказать, для того, чтобы не потерять сноровку, но делаю я это ныне очень редко. Зачем говорить своей ненаглядной о своих переживаниях и эмоциях в отношении нее и попусту сотрясать воздух, когда она каждую секунду это чувствует, ментально слышит и ощущает, какую реакцию на меня производит своим присутствием. Сейчас же, с трудом отстранившись от этих мыслей о своей ненаглядной, я оказался перед взволнованным и возбужденным предвкушением предстоящего события Найджелусом, который был занят ранее просмотром какой-то семейной документации. От пергамента в его руках и тех, что лежали на его рабочем столе, веяло магией, они явно были носителями и магическими гарантами договоров между родом Блэк со сторонними лицами и семьями. Пора. Мда, все-таки для него сегодняшний день не просто значимый шаг, в его представлении запланированный нами сегодня обрядом мажей перехода рода Блэк под мою руку, становление Найджелуса, а также всех его родичей и будущих потомков моими вассалами, события чуть ли не вселенского значения. А ведь ни сам Салазар, ни я, не предприняли для своего пиара никаких намеренных действий, но вон как оно получилось. Я точно знал, что уже через каких-то 200 лет после смерти Слизерина, его личность стала культовой практически для всех чистокровных магов Англии и близлежащих стран на континенте. Так что сейчас Найджелус расценивает свой вклад в благополучие своего рода как равноценный тому, что сделал основатель рода Блэк, который положил начало истории их родового имени. пора. Надеюсь, все и все готовы к предстоящему событию. Да, милорд. Хаэма, он ведь еще даже не став моим вассалом, а уже буквально с первого дня нашего с ним знакомства никак иначе, кроме как милорд, ко мне не обращался. И это очень показательное отношение со стороны непреклонного гордого и носителя родового имени, Блэк. Все уже готовы. Я немедля оповещу всех членов рода, чтобы спускались в родовой зал к алтарю, и уже через 5 минут там соберутся все мои родичи. А после сказанного, Финиас призвал Кричера, которому приказал немедля передать его требования всем Блэкам, что сегодня собрались под одной крышей и, насколько я понял, которые еще даже не в курсе, что сегодня станут чьим-то вассалами, чтобы он спускались в дал с камнем рода. Все, можно спускаться. Несколько минут неспешного хода через потайной путь, что вел из кабинета главы рода прямиком в самое защищенное место Мэнора, алтарный зал, и мы оказываемся в мрачном овальной формы помещении, стены которого выложены из плохо обработанного песчаника, который уже давно стал нечто большим, нежели простым камнем. Практически в самом центре помещения находился 5-метровый в диаметре, абсолютно ровный и гладкий, словно стол, базальтовый валун, что выполнял роль алтаря и родового камня соответственно. Мы оказались здесь первыми, и пока лорд Блэк встречал своих родичей у главного входа в этот зал и проводил извнутрь, сами пройти без разрешения и помощи главы рода, рядовые Блэки не могли. А я же находился сейчас напротив камня, изучая тот своим божественным восприятием, и мне не составило особого труда наладить контакт с добровольно запершейся в камне душой грозного Гримма, что стал духом-хранителем Блэков. Когда я только коснулся сознания этого преданного пса, что не пожелал бросать на произвол судьбы свою стаю, который стал считать потомков своего хозяина, он попытался взбрыкнуть и угрожающе зарычать на меня, придавив находящийся в его распоряжении магией родового источника, да только куда пусть сильному духу, в чьем распоряжении находится сильный источник магии, тягаться с целым богом с многомиллиардной паствой верующих. Так что, фигурально потрепав пса за холку, вцепившись тому в нее своей змеиной сутью, все это происходило в астральном плане отражения алтарного зала Блэков, я, дождавшись, когда песик заскулит и признает во мне альфу, отпустил бедолагу, который понял, что к нему в его угодья пожаловал кто-то намного опаснее и сильнее него. И вот, стоя спиной к прибывшим и собравшимся по приказу Найджелуса совершеннолетним членам рода Блэк, я в то же время в одной из мерностей астрала своей третьей оболочкой души почесывал разомлевшего под натиском моей божественной силы духа Гримма. Но стоило мне только ощутить, как лорд Блэк затворил двери в алтарный зал, тем самым оповестив меня, что все в сборе, я обернулся к моим будущим вассалам, и первое, что услышал, после того как собравшиеся разглядели меня, кто же это такой оказался вместе с ними в святая святых их рода, что этот безродный тут делает. И мне, наверное, даже не нужно пояснять, кто сморозил подобную глупость или же дурость. Это была охреневшая Вальбурга, которая оказалась столь поражена нахождением в этом зале меня, явно постороннего, кто не имеет никакого отношения к их славной семье, отчего вовсе потеряла связь с реальностью, что вновь одела на себя привычный для себя образ леди Блэк. А в представлении Вальбурги она считает всех тех, кто не принадлежит к их благословенной семье, как минимум людьми ниже ее достоинства. Найджелус, ты б ей что ли намордник одел или же вовсе посадил где-нибудь на цепи, в приличное общество не выпускал? Когда меня в последний раз подобным образом попытались оскорбить, род Малфой заполучил проклятие единственного наследника, который по сей день давлеет над их семьей, и они не в силах с себя снять. Суука! Прошипел Найджелус не хуже змеи, а в его руке материализовался кнут из чистой тьмы, которым он стал на глаза у всех хлестать эту идиотку, и забил бы он ее тут насмерть, если на 8-м ударе ее не бросился бы прикрывать собственным телом Рион. Муж Вальбурги не посмел просить у лорда своего рода пощадить его жену за очередную фатальную глупость, но и просто так смотреть, как ее чуть ли не кромсают магической плетью, он не мог, а потому поступил единственно доступным ему способом, каким он посчитал, что сможет ее уберечь от смерти. Достаточно, Найджелус, пусть живут. Не хочу омрачать сегодняшний день смертью кого-либо из рода Блэк. Остановил я разбушевавшегося Финиаса, который уже 5-й раз успеть приложить Риона, но бедолага даже не пытался как-то прикрыться сам, а расположился так, что лишь бы максимально прикрыть супругу и защитить от новых ран. Но имей в виду, что никого из отпрысков этой дуры и ее потомков я в личные ученики не возьму. А теперь давай уже приступим к тому, зачем мы все сегодня здесь собрались, но для начала, представь меня своей родне. Благодарю, милорд. И чуть ли не в традициях японского этикета он совершил по отношению ко мне очень низкий, практически в 90 градусов, извиняющий поклон, а после того, как разогнулся и обернулся к до этого жавшимся к стенам своим родичам, начал мое представление собравшимся. Вы имеете честь быть представленными магу, ныне известному как Армар Дрейк, что ранее носил имя Светозар Змеев. На этом имени и фамилии вздрогнули все, в особенности все еще находящийся в сознании Орион, что укрывал свои кровоточащим телом не менее пострадавшую жену, а до этого был известен миру как Салазар Слизерин. А вот теперь все впечатлились по самое не могу, а я для полноты картины еще своей магией их придавил, и при этом Блэки не ощутили никакой защиты от воздействия со стороны маги рода, в эпицентре силы которого мы находились. Естественно, они вовсе поплыли, потеряв связь с алтарем, которая на фоне сияния моего дара, сравнимого с солнцем, выглядела как свеча в полуденный и безоблачный день. А уже когда я посчитал, что достаточно демонстрации, прибрал свою силу обратно, свернув ауру, раздался душераздирающий крик, полный отчаяния. «Нет, ха, молю, простите, умоляю». Это были слова Вальбурги, наполненные горечью, болью, а вместе с ним ужасом о содеянном, и она, невзирая на ужасающие раны, от которых у нее в местах знакомства с плетью оголились кости ребер и позвоночника, попыталась подползти ко мне. Мне, конечно, она как личность была неприятная, но смотреть на страдания женщины мне претило, а потому я исцелил Вальбургу и ее мужа, но сказал следующее: «Я не меняю своих решений, и ты сама накликала лишение моего расположения на себя и своих потомков. Ты уже не молодая девушка, чьи оплошности и глупости можно списать на гормональные взбрыки. А потому, поди прочь и ожидай своей очередности в принесении мне присяги в соответствии со своим статусом в роду. Будь благодарна уже за то, что я вовсе не отказался принимать твой оммаж». А уже после того, как она вся в слезах, с заломанными в припадке отчаяния руками и внешне, словно припадочная, стала пятиться от меня, отвратительное, признаться, было зрелище, и при помощи мужа оказалась среди своих родичей, ко мне выдвинулся Нейджилус. Настало время взять под свою руку сильнейший род Туманного Альбиона. Когда Финиас оказался напротив меня, я к тому моменту уже располагался в удобном троне, что материализовал позади себя. Я, Финиас Нейджилус, лорд Блэк, от своего собственного имени и имени всего рода, вверяю свою и рода Блэк судьбу и магию, с нашими жизнями и честью, в руки Салазара и рода его Слизерин. Говорил же это все Финиас, стоя передо мной на одном из коленей и вытянув ко мне навстречу сложенные лодочкой ладони рук, которые я, следуя обряду, у него принял, для чего мне пришлось встать. А уже после того, как я совершил ритуальное взятие из его рук предлагаемого лордом Блэком от своего имени и всего своего рода ответственности за них, я наклонился к нему и, ухватившись за предплечье, поднял Финиаса с колен и крепко обнял. Причем в данный момент равная часть моего сознания и концентрации, что пребывало здесь, находилось еще и в астральном отражении этого зала, где я наносил на духовное тело гримма печать служения, тем самым безвозвратно делая род Блэк своими подданными. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока гримм будет являться хранителем из рода. Печать же на нем будет своего рода резервной копией вассального договора между мною и родом Блэк, и если даже какой-то из будущих лордов Блэк сумеет избавить свой род от оммажа мне, то со временем, буквально через поколение, другое, он восстановится и вновь возникнет на алтаре, скопировавшись с сути гримма на родовой камень, к которому тот привязан. После Нейджилуса же пошла целая череда однообразных ритуальных действий, где теперь каждый отдельный член рода Блэк давал мне такую же клятву, только уже конкретно от своего имени. Можно было, конечно, обойтись только клятвой одного Нейджилуса, где он принес мне вассальную клятву от своего имени и рода Блэк в целом, вот только до некоторой поры эта клятва действовала бы на его родичей не в полную силу, ведь этот обет верности должен был проделать немалый путь, пока переберется из родового камня, где закрепилась клятва верности Блэков роду Слизерин, данная мне главой рода, и скорость ее проникновения в магический ноус каждого отдельного члена рода зависела от множества факторов, начиная от наличия родовых даров и степени синхронизации с магией Блэков, вплоть до частоты использования магии в целом, благодаря чему седьмая оболочка находилась бы в активном состоянии, что способствовало бы проникновению и закреплению оммажа, перенесенного мне Финиасом от лица рода. Я же обошел этот момент с необходимым временем на проникновение, закрепление и адаптацию обета в магическом теле каждого члена рода его личным принесением мне клятвы. Что же касается несовершеннолетних членов рода, которых всего четверо на данный момент, дочери Сигнуса и сына Риона, то до момента их магического совершеннолетия, клятвы сами развернутся и закрепятся в их седьмом начале, ведь до наступления этой даты у детей рода с родовым камнем одна из самых крепких связей в сравнении с другими родичами, кроме разве что лорда и леди рода. «Помоги, пожалуйста, Си, мне самой его никак не затянуть», — пыжилась Белла, пытаясь затянуть свой корсет. «И на кой он тебе сдался? У тебя ведь и без того очень выразительный рельеф. Ты уже в нашем возрасте стала терять детскую угловатость, превращаясь в красивую девушку. К чему тогда эти мучения с этим пыточным устройством?» И без особого энтузиазма Сильвия Гринграсс все же заставила себя оторваться от интересной книги по теории магии, предоставленной ей к изучению учителем, и подойти к своей кузине, ради выполнения ее просьбы. «Как думаешь, когда я подрасту, то смогу достичь той же красоты и привлекательности, которой обладает Мария или же Каника?» — проигнорировала заданный вопрос Беллатрикс, переключившись на более волнующую ее тему. «Мы ведь вместе с тобой уже прослушивали лекцию, в которой был упомянут этот вопрос, и из нее следует, что чем сильнее мы будем, тем больше наша внешность будет соответствовать нашему представлению о идеале, которое хранится в подсознании. В общем, чтобы быть красивой, нужно не лениться, много учиться и тренироваться. Хех, вот умеет же наш наставник замотивировать. Если бы мне прочли эту лекцию в раннем детстве, то я бы все свое свободное время с того момента тратила только на саморазвитие. Мда, и это нам ведь еще с тобой повезло, так как со слов того же наставника, наши родители представляют для друг друга практически идеальные пары в спутнике жизни, что позволило им зачать и родить таких замечательных нас. Так что у нас с тобой наилучшие шансы на то, чтобы достичь всего того, что мы только можем пожелать и вообразить. Быстро сменила настрой Белла и мгновенно воспряла духом, перестав себя терзать и накручивать, как это был ранее. «А тебя совсем не смущает, что наш наставник как бы уже дважды женат и, насколько я поняла, вскоре число его жен пополнит одна бурая девятихвостая лиса? Ты ведь никогда не умела делиться, и как ты собираешься мириться с подобным?» — прямо и в лоб задала вопрос Сильвия. «А что тут такого? Тут ведь вопрос совсем в другом. А то, что я никогда не готова была делиться, так это касалось только тех, кого я не считала достойными такой чести и не включала в свой ближний круг. Тебя, к примеру, мои собственнические порывы никогда не касались, и я всегда с радостью давала тебе играть со своими куклами и никогда не расстраивалась по поводу того, что тортик придется делить на двоих. Так что никаких внутренних противоречий у меня по этому поводу не возникнет, да и не это тут главная загвоздка. Тут уже я должна из кожи вон лезть и стараться всеми силами достичь вершины, с которой стану заметна для Салазара как девушка и буду представлять для него интерес. А уж когда это случится, придется приложить еще столько же усилий, если не больше, дабы суметь войти в ближний круг его жены и стать им сестрой». — выдала все как на духу своей самой близкой подруге Белла. «А мне вот мистер Бранс нравится», — зачем-то призналась Сильвия и следом же вся залилась краской от своего неожиданного, даже для самой себя, откровения. «Что? Но он ведь чокнутый. Мы ж с тобой вместе были свидетелями того, как он наслаждался муками девятихвостой, пытаемой им в башне. Как он вообще может тебе нравиться?» И это она еще себя считала странной и боялась сознаться кузине в том, что влюбилась в наставника, Салазара Слизерина. И ничего не чокнутый, просто немного своеобразный. Все же демонолог, и вообще, он просто очень увлекающаяся натура. И уже тише: «А еще он очень на прадедушку Адама похож характером. Так он ведь такой же чокнутый и сумасш». А дальше говорить Белле вдруг резко стало сложно, ведь трудно это делать, когда неожиданно твои легкие покидают весь воздух и становится не продохнуть от стянутого на пределе сил кузиной корсета, что сильно сдавил ее грудь. «Нормальный у меня прадед, нормальный». А речь сейчас велась об Адаме Гринграссе, магистре флористики и биомагии, по современной терминологии и градации сил, если же по старой, шумерской, очень сильный мастер, на пике сил, а еще он был мастером магии крови, ритуалистики и темной магии, но о последних трех его званиях и достижениях на поприще этих направлений магического искусства знала лишь семья и очень ограниченный круг близких друзей, и то под клятву о неразглашении. Не любят умные люди афишировать свои достижения. Уф, И ты меня еще будешь попрекать за эксцентричность, резкость и взрывной характер. А сам-то, возмутилась Белла, после того, как смогла наполнить грудь воздухом и продышаться. Сильвия же проигнорировала вопросы и еще раз кинув на себя в зеркало взгляд, убедилась в безупречно внешнем облике, после чего спешно покинула спальню, а оказавшись в гостиной, стала дожидаться выхода кузины. Ну не хотела она говорить на эту тему, ведь тут недалеко и до иного рода откровения и догадок. А правда была в том, что Сильвия какое-то время была влюблена в своего прадеда, и только когда она смогла понять всю бесперспективность и опасность таких чувств по отношению к своему кровному родичу, она приложила все силы, чтобы выбросить из своих девичьих мыслей статного и представительного Адама Гринграсса, который своей внешностью был очень сильно похож на Шона Коннери в образе его героя из фильма «Горец» Рамираса. Те же бордовые цвета его средневековых облачений, шляпа, сделавшая бы честь героям Дюма и любому из мушкетеров, всегда при боевой шпаге, аккуратная бородка и благородная седина. А тут только она посчитала, что справилась со своей детской влюбленностью, как на пути ей повстречался Альфонсо Бранс, что чуть ли не вылитый брат-близнец внешне ее деда и обладатель того же эксцентричного и чудаковатого нрава, но который при решении серьезных вопросов мгновенно перевоплощался в жесткого хищника, что не стесняется упиваться собственной силой и властью, получая от этого наслаждение. Вот и дрогнуло ее сердечко в отношении этого неоднозначного побратима их наставника. Но об этом она подумает позже. Ей только 12 вскоре исполняется, а приглянувшийся ей разумный точно в ближайшие годы помирать не собирается. А сейчас вообще нужно думать об учебе к наставнику и предстоящем дне в стенах школы. Так как сегодня была суббота и уроков не было, они позволили себе немного понежиться и поваляться в постели, встав позже обычного, отчего сегодня медитацией и приведением в тонус своих духовных оболочек они занялись не в 6 утра, а в 10. А пока они час потратили на обязательные медитацию и упражнения, заданных наставником, пока приняли душ, пока позавтракали у себя в комнате, часы уже показывали 1:30. Все-таки зря нам учитель поведал о том, что мы, оказывается, имеем право вызывать к себе в апартаменты школьного домовика и заказывать еду прямо с доставкой к нам в комнаты. И, видимо, сегодня произошло что-то интересное и как-то связанное с нами или наставником, раз все так пялятся на нас украдкой и в воздухе витает что-то такое, эдакое, покрутила в воздухе запястьем ручки Сильвия, силясь подобрать подходящую аналогию, которая могла бы охарактеризовать ощущаемые ею в эмофоне чувства окружающих. Не поняла, а каким образом нам бы помог ранний приход в большой зал на завтрак? Удивилась она претензии в адрес наставника. Просить еду к себе в комнату – это привилегия преподавателей в школе и только, а тут им такой подарок царский сделали, а она еще недовольна. Ну вдруг мы пропустили какое-то событие из-за того, что отсутствовали утром на завтраке в большом зале. Ладно, ладно, глупость сказала. Просто из-за того, что мы теперь сами выбираем себе меню, я не могу удержаться от того, чтобы не заказать себе какой-нибудь десерт. Пожаловалась Сильвия на судьбу Белли. Ты вообще о чем? Сама ведь недавно мне привела в пример лекцию, в которой наставник дал нам расшифровку красоты одаренной, что она пропорционально затраченной ею на свое развитие времени и сил. Так что можешь есть все, что хочешь, главное не лениться. И подавая сестре пример, Белла накидала к себе в тарелку сочащиеся и шкварчащие горячим жиром бараньи ребрышки, а гарниром к ним выбрала запеченный с сыром и зеленью в сметане картофель. Времени уже был 1:00 пополудню, а так как они только полчаса назад показались из комнаты, а на завтрак у них был лишь небольшой десерт и кофе, то они решили прямиком из своей гостиной направиться в большой зал обедать. Ну вправду, чего на нас все так пялится? Белла еле удержалась от того, чтобы не запустить в одного идиота за их столом обглоданной костью бараньего ребрышка. Неприятно ли, знаете, принимать пищу, когда с тебя практически глаз не сводит? Белла, не тупи, вчера ведь был организован торжественный прием у вас в доме на Гримма, и видимо там что-то произошло, раз к нам обращено столько внимания. Кстати, а по какому поводу было торжество? Сильвия сделала единственно верный вывод по предположению причины изменившейся сегодня обстановки вокруг них, да только она даже не догадывалась о масштабах вчерашнего события и не только для рода Блэк в лице объявившегося откуда ни возьмись Найджелуса, а для всей Англии с Европой в целом. Мне ничего по этому поводу не сообщали. Я-то и узнала об этом торжестве далеко не факт, что первой на факультете. Вот только когда до меня дошла информация о нем, Я не придала этому событию какого-то особого значения. Мало ли что могло прийти на ум моей тетушке, что всем заправляет в нашем роду. И, по-видимому, зря я не полюбопытствовала у мамы об этом торжестве. Только погляди, как на нас периодически оглядываются, когда считают, что мы не заметим этого. Что они хоть чувствуют в отношении нас, ты смогла разобрать. Обратилась Белла к кузине с сильнейшим даром эмпата. А очень странное они чувствуют. Там и страх, вместе с тем досада, приправленная сожалением, а также какой-то священный трепет, и будто бы он не к нам конкретно обращен, но определенно нас касается. Естественно, говорили девочки не таясь, а все из-за наличия при них артефакта тайны, который им сделал наставник и благодаря которому они могли говорить хоть где, невзирая на близость посторонних и не таясь. Артефакт был концептуальным, и если он был включен, то те, кто был в него внесен как объект защиты, могли не волноваться за сохранность и конфиденциальность своих разговоров. И где, черт побери, носит Уильяма, он точно должен быть в курсе творящегося. Проговорила недовольным тоном Беллатрикс, и именно в этот момент в дверях большого зала объявился упомянутый кузен из рода Ивери. Вот только стоило тому войти в зал, как позади него в дверях появилась очень примечательная компания, в которой они увидели читу Гринграсс, а чуть отставая за ними шли их наставник и неизвестный маг. Но что сразу бросилось в глаза Беллы, это наличие на этом маге парадного одеяния лорда Блэк со всеми регалиями и атрибутами лорда. У лорд Блэк их главной регалией власти в роду был не перстень, а массивная цепь, что была отлита из дымчатой призрачной стали и когда-то выполняла роль ошейника Гримма, который был фамильяром одного из лордов в древности. После же кончины этого лорда и добровольного жертвоприношения Гримма на алтаре рода, следующий лорд Блэк задался целью объединить свое кольцо главы и ставший стихийным артефактом ошейник, ставшего хранителем рода Гримма. И у него, черт побери, это вышло, правда, он потратил на это 70 лет своей жизни, за которые ему пришлось достичь мастерства в артефакторике, астральной магии, магии крови и менталистике. Зато теперь каждый лорд Блэк, заполучив в свое распоряжение цепь главы рода, мог оборачиваться в Гримма на непродолжительное время, зависящее от его собственной мощи и ментальной выносливости. Выдержать собственным разумом тот прессинг, который оказывал дух Гримма, что на время вселялся в главу рода, превращая его в тотемного оборотня, было под силу минимум только мастеру ментальной магии, а в идеале, для обладания всего спектра возможностей Гримма во время трансформации, нужно быть магистром по силе, кем собственно и был Нейджелус. Си, твои родители попросили тебе передать, чтобы через час ты находилась в гостиной нашего факультета. А как только они с лордом Блэком решат дела по части попечительского совета с директором, касающиеся школьных дел и нужд, тебя вызовут к ним повидаться. Кстати, тебя, Белла, это тоже касается. Новый лорд Блэк очень хотел с тобой познакомиться. Сверкал довольством, словно начищенный галеон Уильям, что наконец-то хоть где-то и в чем-то смог опередить сестер. А по виду, какие у них сейчас лица, было несложно догадаться, что они ничего не знают о произошедшем вчера. Девочки же, проводив заинтересованным и удивленным взглядом процессию из родни и наставника до стола, за которым располагался персонал школы, обернулись к Уильяму, уставившись на того выжидающе. «Ну видишь же, что мы ничего не знаем. Рассказывай уже!» Не выдержала первой игры в гляделке самая импульсивная из компании, Белла. А когда он был усажен между сестер, а артефакт сокрытия тайны включил его в сферу своего влияния и защиты, его стали колоть на информацию, которой тот стал охотно делился. «Доброе утро, директор. Представьте, иду я в большой зал с целью позавтракать, а мне по пути вдруг повстречалась эта почтенная делегация, среди которой оказались знакомые мне лорд и леди Гринграсс, а также лорд Блэк. Настроение у меня было прекрасное, а чего ему собственно быть плохим? С женой помиловался, вассалов новых приобрел, так что для печали не было ни малейшего повода. А уж когда я только что увидел кислую рожу директора, оглянув на его ауру, обнаружил рваные раны и понял, что ему недавно за его косяк прилетел откат от замка, мое настроение и вовсе под небеса взметнулось. Все же приятно творить хорошие дела, а после лицезреть их последствия. Не ожидал старый пидорас, что его шалости больше не останутся безответными со стороны алтаря, и для него это оказалось очень неприятным открытием, судя по его состоянию и настроению. Какой еще лорд Блэк? А где Орион? Причем обращался Альбус ко мне, игнорируя лорда и леди Гринграсс, а на Нейджелуса он даже не взглянул, лишь в самом начале мельком пройдясь по тому взглядом. И это, естественно, не понравилось никому из моих сопровождающих. Тебя, что щенок, не научили должному поведению в благородном обществе. И уже обращаясь ко мне, игнорируя Альбуса и весь остальной персонал школы, сидящий за столом. Арморы, вот это вот недоразумение сейчас занимает должность директора, как же низко пали требования, раз уже из первой попавшейся подворот не набирают персонал в мою альма-матер. При мне такого бардака не было. Да как вы смеете? В очередной раз, как уже когда-то оплошав со мной, вскинулась Минерва МакГонагалл, да только большего она наговорить не успела. Молчать, вроде бы и сказано это было тихо, но вложенной в одно единственное слово Найджелусом магии было достаточно, чтобы призвать адское пламя, сделав для этого пробой в инферно. Так что ничего удивительного в том, что все находящиеся в ближайшем радиусе разумные, кому повезло стать свидетелем конфликта, покрылись холодным потом. Тебе, девчонка, слова никто не давал, со стороны же, в обычном визуальном и вербальном представлении, обращение молодого юноши, которому, казалось бы, только недавно перевалило за 20, обращение к представительной женщине, которая внешне ему в матеря годилась в подобной форме, могла бы показаться издевательством, да только этого не позволяло сделать давление, обрушившееся на весь большой зал от раскрытой ауры директора. А как только все вокруг впечатлились силой говорившего, он обратился к Альбусу.